Вениамин Каверин. Русский мальчик. Известный советский писатель Вениамин Александрович Каверин в годы Великой Отечественной войны служил на Северном флоте в качестве военного корреспондента газеты «Известия», готовил оперативные газетные материалы. Наряду с этим он писал литературные произведения, рассказы, повести. Сегодня мы предлагаем вам послушать одно из таких произведений военного времени. Инсценированный рассказ «Русский мальчик». Я был в гостях у моего друга, капитан-лейтенанта Гурамишвили. Командуя отрядом морской пехоты, Гурамишвили с боями прошел по тылам противника более 1000 километров. Знаменитый поход. Он был стройный, среднего роста, с седыми висками. Удивительная сдержанность была видна во всем, но искры вдруг загорались и гасли в черных глазах, и становились видны белки, желтоватые, как у тигра. Он напоминал мне известные стихи Боротынского. «Так ярый ток оледенев над бездною висит, утратя прежний гордый рев, храня движение вид». Мы стали просматривать наградные листы. Так, Михайловский, 21-й год рождения. Шустов, 22-й год. Лебедев, 21-й. Вот опять 21-й. 21-й. 22-й. Да, как много молодых людей. Да, да. Вот, например, Петренко, молодой командир боевой части 5. Отлично показал себя во время последнего похода. Вот помнится, вы задавались вопросом, кто же опишет эту войну, неожиданную для самого богатого воображения? Вот эти люди, наша молодежь. Уверяю вас, что будущий Лев Толстой сейчас дерется где-нибудь под Сталинградом. О, эти русские мальчики! Кто это сказал? Дайте русскому мальчику карту звездного неба, и на другой день он вернет ее вам исправленной. А почему вы называете мальчиком 20-летнего командира, который уже 3 года служит на флоте? Ну, конечно, мальчик. Во всяком случае, для нас с вами. Впрочем, знаете, когда я говорил о будущем Льве Толстом, я думал о мальчике 15 лет. Я нашел его в селе Камень, в брянских лесах, а потерял под Тулой. Хотите, расскажу? Ну, еще бы. Знаете, обычно мы обходили села. Слух о 200 моряках, которые жгут мосты, рвут провода, которые под Ракитной разбили батальон отборной немецкой пехоты, разумеется, шел далеко впереди отряда. Но недалеко от села Камень мы встретили партизан сахарного завода. И они сказали нам, что в этом селе староста из бывших краснофлотцев. А, черт возьми! А мы давно уже съели всех лошадей. Мы были голодны, как 200 голодных чертей. А тут еще староста из краснофлотцев. Нет, решено. Мы двинулись к селу без размышлений. Вошли в полной темноте, в полной тишине, можно сказать, на цыпочках. Немцы были близко. Староста встретил нас у околицы, развел по дворам, и через полчаса мы уже ели великолепную картошку с бараньим салом. Меня староста пригласил к себе. И, поговорив с ним, чтобы еще раз убедиться в том, что мы не ошиблись, Я впервые с 22 июня 1941 года улегся на широкую чудную постель, впрочем, не раздеваясь. Не знаю, долго ли я спал. Полдневный жар в долине Дагестана, свинцом в груди лежал недвижим я. Глубокая еще дымилась рана, по капле кровь точилась моя. Не то разговор, не то пение разбудило меня. Я вскочил, схватившись за наган. Кругом, и солнце жгло их желтые вершины, и жгло меня, но спал я. Уже светало. Сном, и снился мне сияющий огнями. В одном белье мой хозяин стоял, наклонившись над лавкой. А на лавке лежал с открытыми глазами мальчик, лет 15. Такой черный, худенький, похожий на какую-то заморскую птицу. Мальчик читал стихи. Я прислушался. Это был Лермонтов. И снилась ей долина Дагестана. Знакомый труп лежал в долине той. Эй, малый! В его груди дымясь чернела рана. Да что ты? И кровь лилась хладеющей струей. Худо тебе. Кто такой? Да мальчишка один. Прям беда, не знаю, что и делать. Он из соседнего села. Ага. Фашисты у него на глазах мать повесили. Вайме. Такая хорошая женщина была. Ее по всей округе знали. Вот теперь все стихи читает. Как тебя зовут? Вова. Я вас разбудил? А, не беда. Ты себя плохо чувствуешь, да, Вова? Нет, хорошо. А зачем ночью стихи читаешь? Так мне лучше. Не знаю. Вы спите, я больше не буду. Хозяин моргнул мне, и мы отошли в сторонку. Я его, когда немцы были, в заперти держал. А он подойдет, бывало, к окну, и вслух стихи читает. Громко, просто беда, как нарочно. Я знаю детей и сразу понял, почему Вова нарочно громко читал стихи, когда мимо проходили немцы. Здесь было и страстное желание настоять на своем, отомстить, и отчаяние, и детский, беспомощный, но смелый вызов. Вова, а ты сам пишешь стихи? Нет. Ха-ха, вот и врешь. Сразу видно, что пишешь. Потом он прочитал мне свои стихи. Разумеется, это были детские стихи. Но знаете, сама мысль меня поразила. Помните мальчика с голубями, которого где-то под Москвой, кажется, в Верее, застрелили фашисты? Так вот, в стихотворении рассказывалось о том, как глубокой ночью этот мальчик встает из могилы. С голубем, сидящим на левом плече, он идет навстречу германской армии через минированные поля, колючую проволоку, через рвы и бастионы. Кто идет? Спрашивает его фашистский солдат, и мальчик отвечает: «Месть». «Кто идет?» спрашивает другой, и он отвечает: «Совесть». «Кто идет?» спрашивает его третий, и он отвечает: «Мысль». Стреляют из винтовок и пушек, самолеты пикируют на него, вокруг падают бомбы и мины. Он идет, белый голубь сидит у него на плече. И вот ужас охватывает фашистов. Все говорят лишь о нем. Вы слышали, русский мальчик с голубем на плече опять появился в 9-й дивизии? Полно, лейтенант, уверяю вас, что это детская сказка. Но он появляется в ту минуту, когда о нем говорят. Он проходит бледный, неторопливый, с руками скрещенными на груди, с грозным укоряющим взглядом. «Я не убивал тебя!» — кричит фашист и падает перед ним на колени. «Я не убивал тебя!» — кричит другой. Мальчик молчит. И фашисты бегут от него и ревут, ревут от непреодолимого смертельного страха. И вот приказ за приказом по дивизиям, армиям, фронту не верить глупой басне о русском мальчике с голубем на плече, не говорить, даже не думать о нем. Но нельзя не говорить и не думать о нем, потому что это месть, совесть и мысль. Что же должно было произойти в душе этого осиротевшего Вовы, чтобы из-под его детского пера появилось вот такое стихотворение? Да, и заметьте при этом, что оно было написано как бы от имени всех русских мальчиков. Это был личный счет целого поколения. На другую ночь мы покинули село Камень, и Вова Лебедев ушел с нами. Правда, вначале я попробовал уговорить его остаться. Нет, нет, я не хочу больше прятаться. Я должен пойти с вами. Ты пойми, Вова, я не могу, пойми. Я не останусь здесь. Возьмите его с собой. Вове тут живу не быть. Я прошу вас, возьмите, пожалуйста, меня с собой. Я прошу вас, возьмите меня с собой. Возьмите меня с собой. Он так страстно умолял меня, так цеплялся за руки, что я, наконец, сдался. Разумеется, у меня в ту пору не было времени, чтобы заниматься Вовой, хотя он и подавал надежды стать в будущем большим поэтом, а он и не рассчитывал на мои заботы. Да, не прошло и 3 дней, как он нашел свое место в отряде. Знаете, тогда еще многое было новым для нас. Да, противника мы почти не знали. И прежде всего нужно было правильно поставить разведку. И вот тут наш маленький поэт оказался незаменимым человеком в этом трудном и рискованном деле. Ну, прежде всего он был совсем не похож на разведчика. В своей домашней ватной куртке, в барашковой, должно быть, отцовской шапке. Потом он был смел, догадлив и, главное, умен. А, умен, как Спиноза, да. Вернувшись из разведки, он каждый раз необычайно живо рисовал нам, так сказать, социальную картину деревни. А иногда на привалах он читал нам свои стихи или просто рассказывал их своими словами. Знаете, почти всегда это были импровизации. Да, за 2 минуты до чтения он даже не знал, о чем будет читать. Страстный, с необычайным доверием к слушателям, он говорил эти импровизации, и только блестели его глаза из-под полуопущенных век. Мне кажется, что природа сражается на нашей стороне. тайный союз. Заключили реки и озера, болота и моря. Все воды на земле против фашистов. И небо, и звезды, и ветер, и облака. Все за нас. А правда, Лен Варсабович, ведь природа за нас. Я просто чувствую, что лес, например, за нас. Конечно, Вова, природа за нас. Кстати, я прекрасно знал, когда Вова сочиняет стихи. Знаете, он как бы уходил в себя, становился молчаливым, диким. Сперва мне казалось, что в эти минуты он вспоминает маму. Нет, это было другое. Как бы тайный холод овладевал им. Да, может быть, это холод вдохновения, не знаю. Вот, ну что еще вам рассказать о нем? Как военного корреспондента меня интересуют, без сомнения, его боевые дела. Ну что же, он дрался не хуже других. Помню, под селом Хацун фашисты отцепили нас. Да, мы не успели занять круговую оборону, и одна небольшая группа с пулеметом осталась на фланге. Нужно было поднести к пулемету боезапасы, и я послал Вову. Вы знаете, пройти было почти невозможно. А он прошел. Да, точно, в шапке-невидимке он пополз прямо на врагов. Только кустарник шевельнулся здесь и там, да упала с дерева засохшая ветка. Кстати, потом я рассказал Вове сказку о шапке-невидимке, да. И он написал стихотворение, в котором серьезно требовал у завхоза шапку-невидимку для лучшего разведчика отряда. И то сказать, смерть его не брала, нет. Однажды немецкий офицер почти в упор стрелял в него из парабеллума, промахнулся. А в другой раз мы пилили сосну, чтобы завалить дорогу, по которой должен был пройти вражеский обоз. И знаете, одно дерево упало прямо на Вову. Все так и ахнули, мы бросились к дереву, и что же? Немного побледневший, с царапиной на лбу, Вова уже сидел на ветках, весело насвистывая, как маленькая птичка. Вы сказали, что потеряли его под Тулой. Да, это совершенно верно. Последний раз я видел его на переправе под Быстрицей. Есть такая маленькая, но памятная на всю жизнь речка. Кто-то из ребят попробовал переплыть ее и сразу вернулся обратно. Вода была дьявольски холодная. А на той стороне чуть виднелось какое-то строение. Очевидно, домик паромщика, потому что прежде здесь была переправа. И Вова стал звать хозяина. Ну, разумеется, на удачу. Иване! Иване! Петро! Эй, Петро! Мишка! Мишка! Дверь, наконец, приоткрылась, слабый свет упал через дверь. Его нет дома! Неведомого Мишки не было дома. Дяденька, лодку дай! Враги могли быть в двух шагах и были, как это выяснилось вскоре. Но мы надеялись, что детский голос не вызовет подозрения. А кто таков? Да свои! Честное слово, свои! Это была рискованная игра, рискованная. Мы знали, что где-то в здешних местах, ниже по Быстрице, фашисты расстреляли 6 человек за то, что они перевозили наших. Но этот старый паромщик, даже имени которого я не знаю, пригнал на нашу сторону свою дырявую лодку. Спасибо. Ну, теперь спасибо. У нас лодка есть. Теперь спасены. Да. А вы кто? Партизане? Да. Конечно, партизан. И много вас тут? Хватает. Около 200 человек. Бог ты мой. Пропаду я с вами. Пропаду. Сначала все было прекрасно. Только плеск весел слышался до скрипения расшатанных уключек. Вот где-то взвелась ракета, и сразу же немцы стали спускаться к реке. Дрались до утра. Ушел, куда глаза глядят, старый паромщик. Уже в последний раз, уклоняясь от пуль, пошла за нашими его дырявая лодка. Рассвело. В неярком утреннем свете, знаете, как через марлю, был виден плоский, поросший камышами берег и маленькая группа краснофлотцев, грузившая на лодку пулемет. Они отчалили, и в эту минуту я увидел бегущего по берегу Вову. Не понимаю, почему он оказался так далеко от наших. Кто-то из ребят потом говорил, что он пошел искать сумку, в которой всегда носил свои стихи и книги. И точно. Мне показалось, он бежит по берегу с сумкой в руках. Вова! Ребята, Вова! На лодке заметили его и мигом начали круто загребать назад. Не нужно, братцы! Я уйду! Лодка все загибала. Не нужно, я говорю! Черный на белой отмели он был прекрасной мишенью. Зигзагами он пробежал вдоль берега 40 метров и вдруг упал на колени. Ах, как зашлось, рванулось у меня сердце в эту минуту. Убит! Как убит? Убит! Не может быть! Нет, ну что? Убит! Убит! Но нет, встал наш Вова, встал! Он встал, и мы увидели шест у него в руках. Длинный, гибкий шест. Разбежавшись, он у самого берега далеко закинул шест и, опершись на него, легко взлетел над водой. Молодец, Вовка! Молодец, Вовка! Вести глоток закричали сразу, и оглушительное матросское «Ура!», от которого заломило в ушах, покатилось далеко-далеко. Вот и все. Высокая старая ива скрыла его от нас. Очевидно, не надеясь долететь до берега, он рассчитывал ухватиться за эту иву. Не знаю. Больше ни один человек из нашего отряда не видел Вову Лебедева. И не слышал о нем. Мы долго ждали его. Вероятно, то было ошибкой. Уходя, я послал за ним 2 краснофлотцев. И к вечеру, усталые и расстроенные, они вернулись в отряд. Они не нашли его. Утонул ли он? Заблудился ли, или раненый на лету остался висеть на ветвях, старые ивы. Не знаю. Ребята клялись, что они обшарили каждый куст, каждую ветку. Они нашли бы его, если бы он был убит или ранен. Знаете, как будто, взлетев над водой, он, как в сказке, превратился в настоящую птицу. Леон Луар Сабович, не осталось ли у вас какого-нибудь стихотворения Вовы Лебедева? Ну, или хотя бы клочка бумаги, написанного его рукой? Нет. Я даже не знаю, кто были его родители, где он родился, вырос. Не знаю. Помнится, он рассказывал, что родом из Пскова, а в Брянские леса был закинут войной. И все ли равно? Мы же не знаем биографию Гомера. Гений этого мальчика – гений народа, который хочет сохранить в своей памяти историю своих испытаний. Вы слушали инсценированный рассказ Вениамина Каверина «Русский мальчик». Автор инсценировки и режиссер Лия Веледницкая. Музыка Игоря Кодомцева. Действующие лица и исполнители. От автора – народный артист СССР Олег Ефремов. Леон Гурамишвили – народный артист СССР Армен Джигарханян. Вова Лебедев – артист Алексей Блохин. Староста, народный артист РСФСР Леонид Губанов. Паромщик, заслуженный артист РСФСР Степан Бубнов. Звукорежиссер Александр Радин. Шумовое оформление Петра Бондарева. Звукооператоры Татьяна Стальнова, Елена Садовая, Галина Тимченко. Дорогие друзья, мы будем рады, если вы поделитесь своими впечатлениями об этой передаче. Наш адрес 113-326, Москва, радио, главная редакция «Вещание для детей».